Том 9, глава 9. Что? Камеру? Да. Оператор, скрипя сердце, взглянул на Джинву. Выражение лица у охотника было предельно серьезным. Почему так сразу камеру? Парень не ответил на вопрос оператора. Это был сложный выбор для оператора. С одной стороны, охотник Сун Джинву был его спасителем. По факту, именно благодаря ему все еще в пещере все были живы. Как же можно было отказать ему в просьбе? Но выключать камеру? Можно было без преувеличения сказать, что этот эфир смотрела вся страна. Оператор хорошо понимал это. Все, что он снимал, тут же попадало на экраны телевизоров. Он просто не представлял, как можно сейчас прервать прямой эфир этого исторического события. Он заколебался, прикидывая варианты. Видя, что он колеблется, Джинву добавил. «Если ты ее не выключишь, я ее разобью». От ледяного тона парня у оператора по спине мурашки пробежали. Если охотник Сон Джинву решит уничтожить камеру, то никто не сможет остановить его. Даже все остальные охотники, объединившись, не смогут этого сделать. Было неважно, почему охотник С-ранга хотел, чтобы камеру выключили. У оператора не было выбора. «Понял?» Оператор снял камеру с головы и выключил. Джинву удостоверился, что камера выключилась и никакие индикаторы не горят. Он взял на руки бездыханное тело Ча Хаен из рук Бэ Юнху. Я не хотел пугать оператора, но... Он понимал, что поступил правильно. Это было ценой попытки спасти жизнь охотницы Ча Хаен. Держа ее на руках, парень осмотрелся вокруг. Затем глубоко вздохнул и закрыл глаза. Что он делает? Внимание всех охотников было приковано к нему. Вскоре Джинву открыл глаза. Найдя то, что он искал, Джинву быстро начал продвигаться через горы муравьиных трупов. Он шел быстро, но осторожно. Ради Ча Хаен. Никто не сводил с него глаз. Вскоре он остановился и осторожно положил девушку на землю. Затем он начал расчищать муравьиные трупы вокруг него и Ча Хаен. Оператор был первым, кто увидел жуткую фигуру под ногами под трупами. Он простонал от отвращения. Остальные охотники нервно сглотнули. Той фигурой был труп Мин Бёнгу. Холодный, жуткий труп. Его голова была жестокостью оторвана от тела. Теперь остальные поняли, почему Джинву попросил оператора выключить камеру. Кто бы захотел такое увидеть? Бэ Юнхо, который был особенно близок с Мин Бёнгу, зажмурился и отвернул голову. Но затем... Погодите-ка. Голову охотника закралась мысль. Как охотник Сун Джинву нашел Бёнгу посреди всех этих мертвых муравьев? Он быстро перебрал в уме все возможности. Получалось, что если Джинву не воспользовался каким-то особенным навыком, то он мог найти Бёнгу только одним путем. Люди и магические существа выделяли разные магические излучения. Неужели Джинву смог найти тело Мин Бёнгу через излучение его тела? Если это так, то у парня была удивительная способность чувствовать. Настолько удивительная, что сам Бэ Юнхо не мог с ним сравниться. Даже со своими глазами зверя. Обдумав все это, он снова повернул голову к Джинву. Вид мертвого тела его друга разбивал его сердце. Но он хотел собственными глазами увидеть то, что произойдет. Охотник Сон Джинву, что ты задумал? Он внимательно наблюдал за действиями парня. Его глаза не отрывались от Джинву, Ча Хаен и тела Мин Бёнгу. От обреженного ожидания у него выступил холодный пот. Джинву проверил состояние Мин Бёнгу. От его тела поднимался черный дым. Как и ожидалось, изъятие тени было возможно. Делинь. «Изъятие тени возможно», — зазвучал знакомый электронный голос системы. И в качестве дружественного напоминания о его способности появилось сообщение. Конечно же, когда Джинву услышал, что Мин Бёнгу пал, он уже знал, что сможет оживить хиллера С-ранга, превратив его в своего теневого солдата. Он просто не хотел этого делать. Но сейчас ему было необходимо превратить невинного человека в солдата нежити. Даже при том, что при жизни этот человек был охотником С-ранга. Джинву мысленно вздрогнул от этой мысли. Это не то, что стоило делать обычному человеку, но... Джинву взглянул на Ча Хаян, лицо которое с каждой секундой становилось все бледнее. Это для блага. А как бы ты поступил, если бы мог в критической ситуации привести своего раненого к лучшему хилеру Кореи? Нужно ли было об этом вообще думать? Джинву был уверен, что если поменять их с Мин Донгу местами, то тот принял бы то же самое решение. С решительным выражением охотник отдал команду тени. «Поднимись». Но результат оказался совсем не таким, какого он ожидал. Делинь, изъятие тени не удалось. Джинву, казалось, был в замешательстве и смущении. Был ли его уровень изъятия тени ниже по сравнению с навыком его цели? Или же у него не хватило решимости для успешного использования навыка? Джинву обдумал эту вероятность. Затем с усиленным напором и волей он силой приказал тени. «Поднимись!» И затем окружение начало изменяться. Низкий, зловещий шум, будто тихий крик раздался по всей пещере. По спинам охотников прошелся холодок. «Боже мой! Это же...» Из тени Ми Бёнгу поднялась черная рука. Черная рука потянулась и крепко схватила за землю, будто бы порывала сбежать из тени. «Хватит!» Затем рука продолжила подтягиваться из тени. «Что?» Бэк Кюн Хо, который собрал все мужество, чтобы увидеть, чем все это обернется, почувствовал, что готов потерять сознание. Он не знал, видел ли кто-нибудь еще то, что происходило. Магическая сила Мин Бёнгу уже успешно покинула пределы тени и постепенно принимала человеческий вид. Затем она медленно приняла форму солдата в черной броне. Вскоре призванный Джинву солдат стоял перед ним, сформировавшийся полностью. Охотники не могли вымолвить и слова, глядя на сущность, которую призвал Джинву. Они ощутили оглушительную магическую силу, которая исходила от призванного. Это была такая сила, которую можно сравнить только со силой охотника из ранга. «Нет, может ли это быть?» Чо Джугин, широко выпучив глаза, первым заметил нечто знакомое в создании, которое призвал Джинву. И от осознания содеянного им он содрогнулся. Пока все, затаив дыхание, озирали на происходящее, парень спокойным взглядом посмотрел на нового теневого солдата. И теневой солдат, встретившись с Джинву взглядом, кивнул. Как только тень ожила в качестве солдата, она стала неотрывно соединена с Джинву. Она могла моментально воспринимать указания и пожелания своего хозяина. И таким образом Джинву не нужно было отдавать каких-либо указаний слух. Тень Мин Бёнгу наклонилась и начала накладывать на Ча Хаен лечебное заклинание. Пух. От рук теневого солдата начал исходить теплый свет, и на лице девушки сразу же снова начал появляться румянец. Это был высший уровень лечебной магии. «Я так и знал», — удовлетворенно подумал Джинву. Быстрый процесс восстановления Ча Хаен укрепил Чуэ Джугина в его подозрениях. Он окончательно понял, что произошло только что на его глазах. Этим черным солдатом был никто иной, как Ми Бёнгу. Теперь уже два охотника полностью осознали всю ситуацию. Чуэ Джугин и ошарашенный Ма Дунву. Еще с того момента, как из тени Ми Бёнгу появилась его рука, Ма Дунву неподвижно стоял в изумлении. «Ты не просто призывающий, не так ли, мастер Сон?» — спросил он. Джинву не стал отрицать робкого обвинения Ма Дунву. Ему это было не нужно. Каждый из присутствующих был выдающимся охотником. И каждый из них представлял свою крупную гильдию. Даже если бы парень не ответил, то они могли бы и сами понять, что происходило. «Охотник Сун Джинву может управлять мертвыми?» — неловко спросил Чо Джунгин. Джинву кивнул. Раз уж он зашел так далеко, то не было причин скрывать свою силу. А сочинять чего-либо на ходу ему не хотелось. И все равно так просто их не обмануть, прекрасно понимал он. Было облегчением наконец раскрыть свои настоящие способности. Конечно, они могли напугать других людей. Но охотники должны были понять, что именно благодаря этой силе Джингу смог пройти так далеко. Он гордился своей силой теневого монарха. Охотники же, увидев твердый взгляд парня, дрогнули от мысли о его силе. Он может управлять магической силой мертвых для их призыва. Способность, которая с течением битвы набирает все большую силу. Да чего же это ужасающая способность? Ничего не понимаю. В этой пещере способность Джингу пришла для жизни охотников в двух разных смыслах. Но Бэк Юнхо знал еще один секрет, которого не знали остальные. Он не только может использовать мертвых как кукол, так он может еще больше наращивать свою силу. Эта ужасающая сила со временем могла стать еще более смертоносной. Бэк Юнхо даже представить не мог предела возможностей Джинву, а попытавшись, он задрожал от страха. В это время на оператора наконец снизошло озарение. «О, так вот почему ты попросил меня выключить мою камеру», — понял он. Сила Джинву пугала даже этих охотников-сверхлюдей. Любой смог бы догадаться, почему он не хотел показывать свою силу перед всей страной. А затем тень Ми Бёнгу выпрямилась, лечебное заклинание делало свое дело. Лицо Ча Хаян уже приняло свой обычный вид. Фух. Снова проверив ее состояние, Джин Ву с облегчением выдохнул. Она все еще была без сознания, но ее дыхание и пульс уже полностью восстановились. Ее рана затянулась. Охотник положил руку на плечо тени Ми Бёнгу, чтобы сказать: «Хорошо сработано». По взгляду, который тень на него посмотрела, Джин Ву мог понять, каким человеком при жизни был Ми Бёнгу. Он убрал руку с плечи тени. И затем отмена изъятия. Джин Ву слегка улыбнулся теневому солдату и вернул его обратно в бездну. Сколько бы он ни раздумывал об этом, Джин Ву считал, что поступил правильно. Он отказывался использовать этого благородного человека как рядового солдата. Ведь он пожертвовал своей жизнью в сражении с магическими существами. Это было бы неподобающим отношением к воину. «Пошли». С легким ощущением сожаления, Джин Ву поднял тело Ча Хаян с земли. Оставшиеся живых муравьи, потеряв обоих предводителей и королеву и короля, уже разбежались по всему острову подальше от теневых солдат. В результате муравьиная нарада, этого битком набитая магическими существами, стала пустой. Сделав пару шагов, парень остановился и повернулся к усталым охотникам. «Пошли!» Благодаря зельям физических увечий на охотниках не было, но их моральный дух упал. Команда Джин Ву вывела их из ступора. Наконец все было кончено. На их лицах отразился весь спектр эмоций. Спасательный вертолет уже ожидал измученных охотников у выхода из пещеры. «Охотники выходят!» «Отлично!» Когда вертолет приземлился, охотники по очереди вступили на борт. Джин Ву и Бэк Юнхо шли в самом конце процессии. Когда подошла очередь Джин Ву ступать на борт, он остановился и осторожно передал Ча Хаян в руки Бэк Юнхо. «Охотник Сон Джин Ву, у меня здесь еще пара дел», — отозвался парень. Услышав это, Бэк Юнхо усмехнулся. На острове Чеджи еще оставались живые муравьи. Если бы кто-нибудь другой решил остаться, Бэк Юнхо назвал бы его сумасшедшим, но стоящий перед ним человек не был просто кем-нибудь. Монстру. Он монстр. Мужчина подумал, что он не удивился бы ничему, что мог бы сделать Джин Ву. Прежде чем ступить на борт, он наконец задал вопрос, который все это время терзал его. «Я немного знаю о твоих способностях. Но что насчет того призыва? Он так и будет продолжать сражаться за тебя?» Джин Ву в ответ отрицательно покачал головой. «Я отменил призыв. Его больше невозможно вызвать». Бэк Юнхо кивнул и удовлетворенно улыбнулся. «Рад это слышать. Правда? Ми Бёнгу больше не хотел драться, так что, наверное, он благодарен тебе, охотник Сон Джин Ву. На этом шестеро отважных воинов и оператор покинули остров Чеджу. Их битва была окончена. Но для Джин Ву его приключение на острове только начиналось. Еще один уровень, и я на сотом. Он мечтал достичь сотого уровня. Оставшихся магических существ должно было хватить. И для пущей услады там было множество теней муравьев, которые можно изъять. С чего бы ему начать? Сперва надо заняться теми, которые убежали. Джин Ву улыбнулся и призвал Кайсел. В это время в Японской ассоциации охотников ее президент Мацумото в ярости выключил телевизор. Один корейский охотник разобрался с монстром, который с легкостью уложил 10 лучших охотников Японии. «Почему? Почему?» Мацумото схватился за голову, его руки дрожали от ярости. «Что за нелепость?» Из-за этой ситуации мощь японского отряда охотников упала больше, чем наполовину. Теперь его положение как президента было под угрозой. Если бы Корея тоже провалила операцию, то он хотя бы смог прикрыть этот провал и сохранить свой имидж. Но охотники Южной Кореи уничтожили тысячи муравьев вместе с их королевой и благополучно покинули остров. Сон Джин Ву. Один охотник испортил все. «Сон Джин Ву! Сон Джин Ву!» Ему внезапно вспомнился разговор с Гота, когда он звонил из Кореи. «В Корее есть один невероятный охотник. Сильнее, чем ты?» «Возможно, такое возможно. Думаю, нужно немного изменить наши планы». Если бы тогда он прислушался к словам Гота. Гота знал о разнице в силе охотников больше, чем кто-либо другой. Гота впервые оценил охотника как невероятного. И это был кореец. «Как я мог быть настолько самонадеянным?» — сокрушался он. Если бы он пристально изучил информацию о Сон Джин Ву, то он мог бы без проблем проработать всю операцию с Кореей. Япония могла бы и не предпринимать никаких действий. С таким охотником, как Джин Ву, Корея была в состоянии разобраться с островом Чеджу самостоятельно. Проигнорировав слова Гота, президент Мацумото сам привел к себя Краху. «Господин президент». С тревогой в голосе обратился к президенту один работник, увидев угрюмое выражение на его лице. Но Мацумото даже не поднял головы, чтобы ответить. Вместо ответа он молча отмахнулся, прогоняя работника. Тот поклонился и ушел. Президент сморщился в раздумьях. «У меня есть только один способ справиться», — наконец решил он. Чтобы восстановить японскую ассоциацию охотников, ему нужен был только один человек. «Сон Джин Ву». Президенту Японской ассоциации охотников нужно было как-нибудь склонить корейского охотника на свою сторону. Поскольку Гота лишился жизни, то это был единственный способ снова оживить его ассоциацию. Это было нелегкой задачей, ведь все глаза в Корее были устремлены на охотника Сон Джин Ву. Но Южная Корея уже до этого потеряла одного из своих охотников С-ранга. «Как бы нам привести охотника Сон Джин Ву к нам?» Это было выходом из создавшейся плачевной ситуации. Мацумото начал активно размышлять. Восток США. После, казалось бы, бесконечной череды звонков, Сон и Дэвид Бреннан наконец-то взял трубку. «Какой урод звонит так поздно?» – раздраженно подумал он. Дэвид Бреннан был главой бюро охотников самой сильной структуры в США. Если бы это был розыгрыш, то Дэвид мог бы, не задумываясь, отправить звонящего в тюрьму. «Алло! Шеф, вам нужно на это взглянуть!» «Заместитель!» Дэвид, который был на грани того, чтобы снова уснуть, приподнялся, чтобы стряхнуться. «Что происходит? Есть видео, которое вы должны увидеть!» «А видео?» Он проверил свой сотовый. Там, помимо 7 пропущенных вызовов, был прислан видеофайл. Он до этого переключил телефон в беззвучный режим, поэтому и пропустил все эти звонки. «Ладно, я посмотрю и перезвоню». «Это не потребуется». «Что это означает?» «Я уже перед вашим домом». «Что?» Дэвид вскочил с кровати и проверил время на часах, стоящих на его столе. На часах было 4:12 утра. Он буквально швырнул трубку и подбежал к окну. Его заместитель и вправду был там, стоял рядом со своим припаркованным автомобилем. Заместитель встретился с Дэвидом, взглядом и кивком его поприветствовал. Дэвид уставился на человека снаружи, не веря своим глазам. Затем развернулся ошеломленный. «Что происходит?» Его интуиция подсказывала ему, что только что произошло что-то ненормальное. Он жал свой сотовый в ожидании, пока загрузится видео.